Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, присаживайтесь. Уверен, что нам всем прямо-таки не терпится узнать, что приключилось с нашим везунчиком, потому что чувствует мое сердце, совсем недавно ему понадобилась неотложная помощь. Давайте посмотрим. Однажды папа пообещал везунчику сводить его завтра с утра на выставку аквариумной жизни. Это обещание превращало завтрашнее воскресное утро в прекрасное утро и потому увеличивало шансы везунчика попасть не на желанную выставку, а, как уже традиционно повелось, к доктору Комаровскому. Только он очень хотел, чтобы доктор наконец отдохнул. Поэтому ночью пробрался на кухню и стал есть из маминой аптечки по одной таблетке каждого вида, какие там были. Он решил, что если в аптечке есть лекарства от всех болезней, то нужно просто их съесть заранее, и тогда точно не заболеешь. Лекарства были горькие, но везунчик героически заедал их вареньем. Наверное, именно от варенья ему и стало плохо. Не от лекарств же. К счастью, собака-грелка как раз вышла на кухню чихнуть. От увиденного у нее даже шерсть встала дыбом, и она вместо чихнуть так завыла, что кот из нижней квартиры потом месяц заикался, когда мяукал. Ну и родители тоже, конечно, сразу прибежали. Но они не знали, что делать, потому что привыкли лечить лекарствами от болезней, а чем лечить от лекарств, долго не могли придумать, пока не придумали, что от лекарств нужно лечить доктором Комаровским. Итак, дорогие друзья, отравление лекарствами. К счастью, явление достаточно редкое в нормальных семьях, но там, где дети особенно активные, или там, где взрослые сильно занятые, как это у нас принято говорить, всякое бывает. Поэтому знать правила неотложной помощи, конечно же, надо. Когда дети травятся лекарствами, чаще всего это осложнение детских игр. То есть что-то нашли, решили поиграть в больницу, в больных и здоровых, наелись не того, что надо, что было без присмотра. Ну, собственно говоря, как в нашей ситуации. Вторая ситуация, кстати, не менее распространенная, возникает тогда, когда родители перепутали дозы, да? И я вам честно скажу, что за мою врачебную практику мне чаще приходилось сталкиваться, ну, именно с такими отравлениями, ну, просто потому, что я не работал в больницах, где лечат отравления, да? Тем не менее, ситуации, когда вместо капель дали миллилитры, миллиграммы перепутали тоже с миллилитрами, когда вместо 1% раствора взяли 10% раствор и, короче говоря, увеличили дозу в 4 раза, это вот бывает достаточно часто, еще раз фиксирую внимание, это прямая невнимательность родителей. Ну и третья причина, касающаяся главным образом детского возраста, точнее возраста подросткового. Это ситуация, когда ребенок сознательно принимает лекарства, это либо попытка, либо имитация попытки самоубийства. Вот, собственно говоря, три ситуации, с которыми каждый из вас может столкнуться. И когда мы с этим столкнемся, реально перед нами могут быть три классических ситуации. Ситуация первая – состояние ребенка критическое. И тогда все, что мы можем с вами – неотложная помощь и сердечно-легочная реанимация, правила которой вы уже знаете. Вторая ситуация – ребенок без сознания. То есть дыхание, сердцебиение есть, сознания нет. В такой ситуации, вы это тоже уже знаете, как правильно, уложить ребенка в безопасное положение на боку и никуда от ребенка не отходить, вместе терпеливо ждем скорую помощь. И третья ситуация – это вот та ситуация, в которой мы с вами сейчас. Итак, обнаружили ребенка и обнаружили, что он принял лекарство. Как это обнаружили родители везунчика? Откуда они знали, что ему плохо именно потому, что он напринимал кучу лекарств? Они вошли в комнату, да, и увидели рассыпанные лекарства, да? То есть они увидели, что ребенок добрался до аптечки. Все может быть совсем не так явно. Совсем не так. Это могут быть просто вот ребенок никакой рядом остатки таблеток или таблетки во рту. они могут обнаружить какой-то непонятный запах, крошки в постели. Более того, кстати, я на это обращаю ваше внимание, если у вас в семье двое детей, ну или больше одного, или был какой-то день рождения, и вы обнаружили одного с таблетками, то, ребята, поверьте, это была массовая оргия. Наверняка остальные тоже с таблетками, поэтому тут же несемся и вылавливаем всех остальных. И, возможно, самый старший, да, не будет пленным партизаном, и он таки точно расколется и расскажет, где таблетки взял, сколько, какие и так далее. Главное, при любых отравлениях лекарствами, в принципе, невозможна ситуация, когда вы обойдетесь без врача. Отравление лекарствами, опасение, что возникло отравление лекарствами. Ребенок как-то себя не так ведет, а бабушка не может найти свои таблетки. В любой такой ситуации вам нужен доктор. Если вы знаете, чем ребенок отравился, нашли все, что нашли, собрали и показали врачу. Вот эти лекарства. У нас есть сомнения, да? Что еще очень важно? Вы никогда не сможете сами посчитать, сколько он съел, дозу конкретную. То есть врачу все это надо. Поэтому это все собираем, потому что вы четко должны понимать, без знания, какое это лекарство, грамотно лечить, ну, намного тяжелее. А против многих препаратов есть реальные противоядия. Кстати, вот рядом возможна ситуация, при которой вы обнаружите довольного, улыбающегося ребенка рядом с пустым флакончиком сладкого сиропа. Так вот, я обращаю ваше внимание на то, что огромное количество лекарств не дает никаких волнительных симптомов непосредственно после приема. Кстати, самые частые отравления в детском возрасте – это отравление сиропом каким? Парацетамола. Главное лекарство безрецептурное, которое продается в любой аптеке, которое есть в любой домашней аптечке. Так вот, именно при отравлении парацетамолом, во-первых, симптомы возникают не раньше, чем через сутки, как правило, но они очень опасны. А во-вторых, есть совершенно четкие противоядия. То есть при отравлении парацетамолом есть лекарства, которые могут нейтрализовать вред парацетамола. Я, собственно, к чему все это рассказываю? К тому, что когда вы увидели улыбающегося ребенка рядом с пустым флакончиком, давайте будем оказывать неотложную помощь, но тем не менее мы уже вызвали скорую помощь, да? Ну и коль скоро мы с вами заговорили про неотложную помощь, то с чего она начинается? Прежде всего, мы должны попытаться вызвать рвоту. Это первое. Вот когда я говорю, мы должны попытаться вызвать рвоту, то, наверное, мне надо четко назвать вам ситуации, когда мы не должны пытаться. Да? Во-первых, рвоту имеет смысл вызывать только тогда, когда от предполагаемого времени отравления прошло не более 30 минут. Это первое. Второе, совершенно понятно, что если человек без сознания, то никто ему рвоту не вызывает. И еще, вы должны быть уверены в том, что речь идет именно об отравлениях лекарствами. Фиксирую внимание. Если вы обнаружили ребенка, например, в папином гараже, и вы понятия не имеете, он наглотался таблеток из автомобильной аптечки или выпил бензина, керосина или какой-то щелочи, кислоты, понятно? Так вот, если ребенок выпил какую-то едкую жидкость, то в такой ситуации вызывать рвоту нельзя категорически, да? Привіт, мамо. Ми захворіли. Лафарубіон. Дійсно. Лафарубіон перемагає граючи. Теперь, как мы вызываем рвоту? Ну, для того, чтобы вызывать рвоту, надо сначала что? Дать что-то выпить, да? Обычно это пару стаканов воды. Но можно, не обязательно воды, кстати, лучше, чем вода. Это обычное молоко. Молоко, кстати, оно не должно быть теплым. Поскольку не надо, чтобы оно всасывалось, надо, чтобы оно что? Выходило обратно, да? Поэтому молоко будет из холодильника или комнатной температуры. Мы должны дать ему пару стаканов, да? А после этого мы должны вырвать, да? Как вызвать у ребенка рвоту? Мы, естественно, садимся. Давай, Венечка, сядем. Давай, дружок, давай. Итак, мы в вертикальном положении. Самый простой способ – это попросить его открыть рот, засунуть туда два пальца, как можно глубже, и пальцами пошевелить. После этого произойдет рвота. Ну, естественно, если вам страшно за свои пальцы, он орет, кусается, да, мы можем использовать либо шпатель, который мы засунем и придавим на корень языка, либо ложку-вилку, да, ну, вилку, естественно, тупым концом, как мы понимаем, да. Все, мы вызвали рвоту, ему стало легче, он после рвоты лежит. Кстати, после рвоты мы продолжаем пить. Теперь вот на что я хочу еще раз обратить ваше внимание. Ребят, каждый из вас, по большому счету, знает способности своего ребенка, да. И вот некоторые точно скажут, что для того, чтобы выпить 2 стакана, а потом рвота, да, мы будем с ним воевать примерно 2 часа, ловить его по всей квартире, он покусает руки, ноги, но не вырвет. Понимаете? То есть я хочу, чтобы вы обратили внимание, что на самом деле есть вот 2 главных правила оказания неотложной помощи при отравлении лекарствами, любыми. Правило 1. Питье рвота. Правило 2. Дать активированный уголь. Мы до него дойдем. Так вот, во всех учебниках, которые перечисляют вот эти правила, написано большими буквами. Польза своевременно вызванной рвоты намного меньше, чем польза несвоевременного кормления активированным углем. То есть активированный уголь намного важнее, намного эффективнее, чем рвота. Поэтому рвота, это, конечно, здорово. Это действительно реально эффективно, если речь идет о послушном, адекватном, управляемом ребенке, который знает, кто в доме хозяин, который воспитан в послушании, который знает, что если мама сказала «пей», то надо что делать? Пить. Если мама сказала «открой рот», то надо открыть рот. Если папа засунул в рот палец, то не надо этот палец что? Кусать и так далее. Но если у вас нет такой ребенок, если вы все ходили вокруг него на цыпочках, если он у вас командует, вы не сможете вызвать у него рвоту. Более того, вы, скорее всего, засовывая ему ложку в рот, повредите там и поцарапаете все, что можно. Поэтому вы 100% не будете делать рвоту, если, повторимся, прошло более 30 минут, раз, если он без сознания, 2, и если есть малейшее подозрение на отравление кислотами и щелочами. Да? Вот это вы не будете. И опять-таки вы не будете, если вы понимаете, мой не такой. Вот с моим не выйти. Поэтому если с ним не получится, мы должны дать ему что? Активированный уголь. Теперь я вам расскажу, как бы, сказку про активированный уголь. Итак, активированный уголь в нашей с вами стране продается вот в таких вот таблеточках. Вот он, это таблеточки. Причем, когда мы захотели снять программу о неотложной помощи, мои друзья, помощники бегали по аптекам, самый крупный уголь, таблетки, который нам удалось купить, это таблетки 0,25 грамма. Вот перед вами таблетки по 0,25 грамма. Я обращаю ваше внимание на то, что, конечно же, есть разные варианты углей, сорбентов, которые можно пить при отравлении. Тем не менее, почему-то во всех учебниках всего мира по неотложной помощи есть одно единственное название. Активированный уголь. То есть еще раз фиксирование, когда вы придете в аптеку и скажете, дайте активированный уголь, то вам скажут, товарищ, ну какой активированный уголь? Ну сейчас 21 век, вот у нас есть вот это, вот это, вот это, и оно может быть действительно лучше, понимаете, да? Но почему-то на сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения, Американская ассоциация педиатров, Европейское общество неотложной помощи рекомендуют при отравлениях использовать что? Исключительно активированный уголь. При этом вот тут мы подбираемся к самому интересному. При этом доза активированного угля равна 1 грамму на килограмм веса ребенка. То есть, если это таблетки по 0,25, да, то на каждый килограмм веса ребенка сколько надо выпить таблетки? 4. Да? То есть, если ребенок имеет вес 10 килограмм, то он должен сколько выпить таблеток? 40 таблеток. Это оказание неотложной помощи. Теперь смотрите внимательно. Вот предварительно мы тут наковыряли 40 таблеток. Вот это, ребята, 40 таблеток активированного угля. Смотрите внимательно. Вот это 40 таблеток. Нет, если бы, конечно, таблетки активированного угля были по 0,5, то тут бы было сколько таблеток? 20, да? Но заметьте, в нашем везунчике не 10 килограмм, а 30. Поэтому сколько ему надо таблеток? 120, да? Ну, нету других таблеток в нашей стране, да? Нет, вы, конечно, можете спросить. А скажите, пожалуйста, а сколько вы времени потратили на то, чтобы из этой упаковки достать 40 таблеток? Я вам скажу, я стоял с секундомером. Мы потратили 6 минут для того, чтобы выковырять 40 таблеток. А нам сколько ему надо? 120, да? Так вот, ребят, я продолжаю, да? Итак, нам надо 120 таблеток. Их надо достать. Их можно глотать как угодно. Вот так. Жевать, глотать. Мы можем их, если ему так тяжело, мы можем их растолочь. Давать из ложки и запивать. Понятно, да? Передозировать активированный уголь невозможно. Понятно? То есть, конечно, лучше дать 20 таблеток, чем не дать ни одной. И фактически все, что вы будете делать в ожидании неотложной помощи, это что? Стоять вот так вот. Один стоит и ковыряет. Вот так вот. Второй толчет. Третий запихивает. И даем, даем активный уголь. Если он съел и вырвал, хорошо, напоили и продолжаем давать активный уголь. Как ему удобно. Вполне возможно, вы, когда будете собирать аптечку свою, да, домашнюю, возможно, вы будете к этому подготовлены. То есть, что вы сделаете? Вы возьмете, да, наковыряете угля, положите это в плотный стеклянный флакончик. Возможно, вы превратите это в порошок. Ну, в конце концов, есть дети, которые с легкостью глотают вот это, да, а есть дети, которые это проглотить не могут. Поскольку сплошь и рядом у нас нет в нормальной форме активного угля, то что будут делать, например, в больнице, когда начнут ребенка спасать? В больнице поставят зонд в желудок, да, и через этот зонд будут вводить активированный уголь. Но до того, как в больнице этот уголь введут, что они должны будут сделать? Достать его, расколотить, намешать и дать. Потому что пока еще мы можем реформировать все, что угодно, и идти в любую страну, в любом направлении, но уголь у нас советский, глубоко советский активный уголь. И никто не может даже выпустить его в таблетках по 1 грамму, чтобы родители хотя бы знали, сколько килограмм в ребенке, столько таблеток надо в ребенка всунуть. Пока сейчас вот такие сложные расчеты. Все пока всем понятно, да? Поэтому с активным углем вы будете готовы. Это я к чему еще раз говорю? Что когда у вас произошло отравление, и вы такие умные, и с поносом, и вообще с больным животом выпили активный уголь по таблетке 3 раза в день, и решили, что вы себя аж вылечили, да? Так кого вы вылечили в лучшем случае? Ну, психику производителя активного угля. Но не более того. Итак, с этим решили, да? И все, повторяю, ребят, на самом деле, вот мы поставили на этом точку. Вот я хочу еще раз подчеркнуть. Отравление лекарствами слишком опасная штука, чтобы мы могли что-то еще с вами предпринимать. Более того, я даже не перечисляю, какие могут быть симптомы отравления лекарствами. Ибо вы прекрасно понимаете, симптомы могут быть какие угодно. Это зависит исключительно от того, что ребенок съел. Да? Все, что вы можете, вызвать рвоту, раз, дать активный уголь, 2, и терпеливо дождаться неотложной помощи. Или если дождаться ее невозможно, то хватать ребенка. Вместе с ребенком что хватать? Все подозрительные таблетки, все. Да? Более того, вы пока вот вы подобрали бабушкину коробочку с таблетками от повышенного давления, например, да, и пока вы едете в больницу, вы дозваниваетесь бабушке и пытаетесь выяснить, бабушка, а когда была открыта эта коробочка, сколько ты уже принимаешь, понимаете? То есть таким образом вы хотя бы ориентировочно можете прикинуть, сколько там было, чтобы вычитанием определить, сколько осталось, да, и что попало внутрь дитя. Это понятно? Поэтому я хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что именно в отравлении лекарствами. Но самое главное, ну все практически, это что? Профилактика. Ибо за исключением вот этих самых случаев попыток самоубийства у подростков, реально всегда виноваты, как обычно, кто? Ну те, кто с детенышем в одном помещении. Потому что дети в большинстве случаев не ходят в аптеки. А в нормальных странах детям лекарства не продают и подросткам в том числе, да, это раз. Дети не глотают таблетки сами. Между ребенком и таблеткой всегда должен быть кто? Взрослый человек, взрослый доктор, который назначает таблетку, и мама, которая обеспечивает попадание таблетки внутрь ребенка, да. Других вариантов не бывает. Поэтому давайте с вами, зная причины отравления, главные две, детеныш ушел, и мама перепутала, или папа, да? Ну, у нас, как правило, перепутывают мамы, потому что когда надо давать лекарства, папа в этом не участвует никогда. То есть, хотя Я прекрасно понимаю, что когда у ребенка там температура 39, мы об этом, кстати, уже говорили даже в наших программах, то когда у ребенка 39, ни одна мама не может рассчитать, что такое 15 миллиграмм парацетамола на килограмм веса. Я поэтому всех очень прошу считать до того, как ребенок заболеет. Да? Более того, вашу аптечку неотложной помощи к каждому лекарству приклеивать бумажку, где будет написано, сколько дать. Да? Потому что у вас будут явно трястись руки. Так вот, зная два способа, из-за которых отравление происходит, а это именно ребенок взял без разрешения или мама перепутала, на этом, собственно, и базируются принципы профилактики. Привет, мама. Мы захворіли. Лафаробіон. Дійсно. Лафаробіон. Перемагає граючи. Итак, первое. Обязательно читаем инструкцию. Раз. Это обязательно. И если то, что написано в инструкции, не соответствует тому, что вы понимаете, или тому, что вам сказал врач, то без всяких стеснений созваниваемся с врачом, выясняем. Более того, ребята, все-таки опять-таки 21 век. Если мы расстались с доктором, то это не значит, что у нас закончились вопросы. Более того, да, вопросы, они, как правило, только начинаются после того, как мы от доктора ушли. Поэтому, конечно же, вот нет в цивилизованных странах такого, что вы вышли из кабинета высоко оплачиваемого специалиста и можете себе позволить звонить ему там днем и ночью, чтобы поинтересоваться, а как вам давать парацетамол. Но на каждого детского врача или семейного врача приходится 3-4 медицинских сестры. Очень грамотных, очень образованных, да? То есть всегда в цивилизованной системе здравоохранения есть медицинский работник, к которому вы можете в любое время дня и ночи обратиться к вопросам. Я вас просто прошу, речь идет о здоровье ваших детей, да? Когда речь идет о здоровье детей, не надо стесняться, да? Если вы не знаете, какое лекарство давать и сколько давать, лучше не давайте. Или все-таки найдите человека, который вам вовремя не объяснил, да? И, кстати, если вы будете звонить врачам по ночам с вопросами о том, что вы не поняли, да, то я вас уверяю, врачи очень быстро, вот закончил Чекмединститут, да, ему в течение первого года регулярно по ночам будет, чтобы спросить, а как правильно давать. После этого этот человек с вами будет расставаться только после того, как вы громко скажете, что вы все поняли, понимаете? То есть вам просто будут иначе объяснять. Итак, понятно, первое правило, читаем инструкции, задаем врачам вопросы. Второе, естественно, когда наш детеныш нашел кучу таблеток, да, более того, он с уверенностью пошел куда? На кухню, если вы помните, да, достал аптечку мамину с мамиными таблетками и стал оттуда есть все подряд, да. Более того, он не просто знал, где это находится, он знал, как это открывается. Почему он это знал? Потому что он регулярно видел, что родители у него на глазах, да, это брали, доставали, открывали, да, он имел к этому доступ. Более того, в семье есть культура, целая культура поглощения кучи таблеток. И ребенка чуть ли не с детства воспитывают, какие таблетки нужны, какие не нужны. То есть в доме может просто лежать таблетка. У него в кармане таблетки. И мы, кстати, когда он прибежал с таблетками, надо обязательно проверить, потому что он точно еще что-то спрятал, чтобы съесть потом, да, и так далее. Так вот, следим за хранением таблеток. Да. Более того, мы не просто делаем так, чтобы, все взрослые члены семьи знали, где таблетки лежат, раз. Желательно, чтобы ребенок как раз этого не знал. Второе, чтобы коробка с этими таблетками просто так не открывалась, а лучше, чтобы ящичек был закрыт. Это два, да. Дальше. Культура поглощения таблеток начинается с того, что мы следим за сроками годности. Если таблетка недостойна по срокам годности нашего употребления, мы ее что делаем? Выбрасываем. Но оказывается, чуть ли не в половине случаев, когда дети находят таблетки, знаете, где они их находят? В мусорном ведре. Ну как такое красивое и блестящее взяли и выкинули в мусорное ведро? Поэтому правильно выбрасываем таблетки, да? Правильно потолкли, в унитаз смыли, успокоились. Далее, я вас очень прошу, пожалуйста, да, совсем не надо давать ребенку лекарства в потемках, вот в темноте. А это сплошь и рядом, среди ночи, температура, да надо срочно дать. А еще, если он среди ночи раскашлялся, и вы не подкрадетесь отхаркивающим сиропом, так вы будете не вы, понимаете? Да? И то, что вместо сиропа ребенка вы сплошь и рядом дадите какие-нибудь бабушкины капли от давления, да, или мочегонные, так вот эта вероятность очень высокая. Поэтому делайте это с ясными открытыми глазами, не в темноте. На что еще я хотел бы обратить внимание. Современные лекарства, особенно детские, они, как правило, очень красивые. Но я, тем не менее, хотел бы обратить ваше внимание на то, что никогда и ни при каких обстоятельствах не надо вот лекарство называть словами типа «конфетка», там что-нибудь еще, орешек и так далее, и так далее. Лекарство – это лекарство. Поедание лекарств – это не праздник. Дети четко должны это понимать. Да? И когда мы утешаем ребенка, говорим, вот этот сиропчик, это на самом деле сладкое варенье. Вот потом когда-нибудь он захочет без вас съесть это варенье. И последнее, на что я хотел бы обратить внимание. Это лекарства и взрослые в доме, где есть дети. Во-первых, естественно, всегда боимся перепутать взрослые и детские лекарства. Да? Поэтому, если реально в доме есть дети, и вы любите этих детей лечить или приходится, да, то, может быть, детская аптечка должна быть отдельно от аптечки взрослой. Это раз. Второе, что очень важно, вот я вас прошу, взрослые, мамы, папы, особенно бабы, деды, никогда не кушайте лекарства в присутствии детей. Ну вот не подавайте им пример, да. Пример нормальной жизни – это жизнь без лекарств. Понимаете, без. Нормальные люди – это не те, кто едят лекарства. Я действительно искренне надеюсь, что вы без вот этого всего обойдетесь. Более того, если вы всячески будете стремиться к жизни без лекарств, то тогда тема нашей программы для вашей семьи, ну уж точно будет неактуальной. В общем, ребят, дети ошибок не прощают, ни педагогических, ни организационных. Поэтому еще раз прошу, будьте бдительны, и тогда вам совсем не понадобится знание, как толочь и засовывать в ребенка активированный уголь. Ну, а вы, я уверен, уже сделали правильные выводы. Ну, поэтому мы встретимся через неделю. Всем доброго. Итак, после прививки имеем мы вот такую неприятность. Должно это быть, не должно это быть, да? Так вот, всегда, когда мы ходим на прививку, мы все-таки должны поинтересоваться у доктора. А что это вы нам укололи? Да? И от чего это нас будет спасать? Какая может быть реакция? И что самое главное, какие сроки эта реакция может быть? У одних вакцин реакции выраженные, у других не выраженные. Есть вакцины, у которых количество нехороших реакций большое. Как мы будем бедному дитю помогать? Если что-то болит, то есть три главных правила. Универсальные правила помощи при боли.